Глава восьмая. Бойня! Легионеры стояли плотным строем в устье колодцеобразной котловины, перекрыв выход из нее. Их было много. На первый взгляд на площадке перед входом в демоническую крепость не меньше роты. А судя по отсветам факелов, снаружи легионеров было значительно больше. Заметив Конана, солдаты в передних рядах загомонили. Опешивший кемериец замер в двух десятках шагов от них. Варвар меньше всего ожидал увидеть здесь, в затерянных мрачных горах, солдат Кофийского короля, да еще в таком количестве. Северянин плохо соображал. Кошмарная усталость и пережитый ужас давили его сознание, сковывая действия и парализуя волю. Теперь варвар смотрел на стоящих перед ним солдат и не знал, что ему предпринять. Тем временем офицер отряда, стоявшего в устье ущелья, громко прокричал: «Впереди человек неизвестный! Взять его! Фило, Леонидес, Кривой и вы двое! Вперед!» Передняя шеренга центурии разделилась. Пятеро воинов выступили вперед и, опустив копья, направились к кемерийцу. Металлические наплечники поблескивали в отсветах факелов. Несмотря на посредственную с высоты опыта кемерийца боевую выучку, это была тяжелая пехота Кофийского короля, и сражаться в его состоянии было бы самоубийством. Один, полуголый, до полусмерти напуганный и усталый, израненный, с одним мечом, против пятерых солдат в доспехах его шансы были нулевые. Но и бежать ему было некуда. Позади был вход в проклятую крепость, и даже отсветы колдовского света вызывали у варвара ужас и панику. Легионеры приблизились к Конану шагов на 10 и остановились. Кемерийц стоял перед ними, один, почти голый варвар, весь в крови и грязи, смертельно измученный, залитый кровью, перевязанный рукой, весь иссеченный глубокими кровоточащими царапинами и покрытый синяками, с длинной кровоточащей раной в лодыжке. Но в его ярко-синих глазах было что-то, что заставило солдат остановиться в нерешительности. Они были опытными солдатами, их было нелегко испугать. Но они боялись. Все пятеро в доспехах одного полуголого израненного варвара, в глазах которого сверкала всесжигающая ярость. Старший из них, очевидно чувствуя за спиной недоумение грозного командира, решился. Он повел копьем и хрипло грубо приказал: «Эй ты, дикарь, брось меч!» Конан ощерился, как загнанный волк. «Нет!» – рявкнул кемериец. «Брось железку, северная обезьяна, а то будет хуже!» Солдат выходил из себя. Он явно разрывался между страхом перед кемерийцем и необходимостью выполнить приказ. И тут шеренги легионеров расступились, и вперед вышел грузный, высокий для кофита мужчина в очень дорогом и искусно украшенном доспехе. Его сопровождал младший офицер, видимо, лейтенант, а за ними шли трое. Без доспехов, без шлемов, без выставленного на показ оружия, но в уже знакомых Конану серых плащах. Чуть подаль за первой группой следовало пятеро арбалетчиков. Подойдя к кемерийцу, они оттеснили солдат в сторону, и один из троих серых обратился к варвару неожиданно высоким, каким-то звенящим голосом. «Кто ты такой, дикарь? Что ты здесь делаешь? Отвечай!» Кемерийцу очень не понравились их лица. Дело было не в том, что они были мерзкими, разбойничьими или какими-то отталкивающими. Нет, напротив, они были какие-то тусклые, неэмоциональные, с пустыми глазами. «Это убийцы, бесстрастные профессиональные ассасины», — понял кемериец. Конан уже видел нечто подобное. В Шадизаре у главарей некоторых преступных кланов были такие люди. Наемные убийцы, занимавшиеся исключительно устранением неугодных. Только троица перед ним была классом выше. Это были убийцы высшей категории, идеальные специалисты для тайных поручений короля. Бойцы, равным которым Конан мог бы пересчитать по пальцам. Конан, сжав клинок покрепче, по-волчьи оскалился. «Я Конан из Кемерии! А что я тут делаю, не твоя забота!» «Так, значит, варвар Севера, мне нужно узнать, что ты делал в подземельях, и я узнаю. Брось оружие!» Конан зло ухмыльнулся и покачал головой. «Брось меч, или мы убьем тебя прямо сейчас!» Ассасин сделал знак стоявшим сзади арбалетчикам. На кемерийца уставились 5 арбалетных болтов, и варвар понимал, что не увернуться, не сбежать у него не получится. Человек в сером смотрел на него, и варвар своим звериным чутьем понимал, никакие увертки тут не помогут. Его просто расстреляют издалека, подобно бешеному псу, просто по желанию отмороженного ублюдка. Кемерийц бросил меч на песок и отступил на шаг назад. Предводитель троицы в плащах вновь холодно улыбнулся. «Арбалетчики, отбой!» – резко приказал он. Затем обратился к своим подчиненным. «Свяжите ему руки!» Двое подошли к Конану и крепко стянули ему руки за спиной толстой веревкой. Затем взяли под локти и стали рядом, обнажив мечи. Старший убийца подобрал клинок северянина. Кемерийц обратил внимание, что Кафит обращался с мечом излишне осторожно. Он не взял его всей рукой, а осторожно поднял клинок двумя пальцами за гарду, взяв железо через белую тряпицу. Однако затем, осмотрев меч, взял его всей рукой и показал своим подчиненным и подошедшим офицерам-армейцам. «Очень интересно!» – холодно произнес он. «Что?» – не понял подошедший капитан. «Это наш меч! Видите, в отличие от вашего армейского, у него на гарде королевский герб. И мне очень интересно, откуда этот северный дикарь его взял». «Он вышел оттуда уже с ним», – пробасил офицер. «Значит, подобрал где-то внутри. Что нам с ним теперь делать?» «Мы им займемся», – вновь холодно улыбнулся убийца. «Он не ваша забота. Пока держите солдат так, как было нами оговорено. Ждите отряд разведки, а мы поработаем. Да, пойдемте. Не стоит тут стоять». Он оглянулся в сторону залитого мрачно-алым светом входа в демоническую крепость. «Верно!» – кивнул офицер. «Идемте! Вы все! Вернуться в строй!» – махнул он арбалетчикам и солдатам. Все двинулись в сторону стоявшей у входа в котловину шеренги солдат. Кемерийца повели следом, и он с облегчением двинулся прочь от входа в гробницу. При любой мысли о адских, непостижимых подземельях, оставшихся в чреве горы под его ногами, кемерийца пробирала крупная дрожь. Варвар презирал себя за эту слабость, но сделать ничего не мог. После колдовских ударов, после множества сильнейших нервных потрясений, его всего трясло. Они подошли к шеренге солдат, и те расступились перед офицерами, давая проход. Стоявшие в боевом порядке легионеры с удивлением и страхом косились на проходящего северянина. То и дело до ушей Конана долетали обрывки фраз вроде «Армаз всемилостивый» или «Где этого мужика так оделали?». Они прошли через ряды легионеров и, перебравшись через наваленные камни у входа в котловину двор, выбрались во второе, более длинное ущелье. Здесь, в 20 шагов от вала обломков, стоял строй еще одной центурии, а также кемерийц увидел тела его бывших коллег, которые солдаты перетащили сюда от портала. Не доходя до них, офицеры и люди из тайной канцелярии короля остановились. Обыскав варвара с головы до ног и внимательно его осмотрев, они отобрали у него нож и футляр с записями погибшего Витториуса. Один из ассасинов передал вещи Конана своему начальнику, сопроводив это неразборчивым рапортом. Старший из убийц покивал, внимательно изучил нож, затем открыл футляр и, отойдя чуть в сторону, ближе к свету факелов, погрузился в изучение лежавших в нем потрепанных свитков. Кемерец между тем осматривался. Его впечатлило немалое количество солдат, приведенные сюда. В сумме здесь было примерно 300-400 легионеров с отрядом из 50 арбалетчиков, расположившиеся так, словно они готовились к бою. Вздохнув, кемерец переступил с ноги на ногу. Потрескивали факелы. Быстро остывающем воздухе пахло потом и едкой пустынной пылью. Стоявшие чуть поодаль офицеры о чем-то негромко совещались. Старший офицер что-то басовито втолковывал своим подчиненным, убеждая подождать. Они возмущались, приводя какие-то доводы. До Конана долетали обрывки фраз. «Долго они! Может, подземелья обширные? Практически в полдень ушли!» «Нет, люди устали! Два форсированных перехода!» «Воды мало! Мы ее вином разбавили, но этого надолго не хватит!» Тем временем старший из королевских убийц свернул свиток и подошел к кемерийцу, вновь окинув его своим бесстрастным взглядом. «Ну?» – холодно улыбнувшись, произнес он. «Что скажешь, варвар?» «А что мне тебе говорить?» – хрипло прорычал Конан. Его избитое тело невыносимо болело, раненая рука немела. Неоднократно растянутые сухожилия отвратительно ныли. Вдобавок ко всему, варвара мучила жажда. «Строптивый!» – покачал головой королевский посланник. «Ты что здесь делал, дикарь? Зачем ты был в пещерах? Кто ты вообще такой? Откуда у тебя эти свитки? Откуда меч? Откуда у тебя такие ранения? Отвечай!» Конан зло смотрел на него. Варвар молчал, изо всех сил пытаясь что-то придумать, но тут их обоих отвлекли. Солдаты, стоявшие в шеренгах слева от них, в котловине колодца, встревоженно загомонили. Сотрудники тайной канцелярии обернулись в их сторону. Офицеры тоже подняли головы. Конан повернулся в сторону каменного колодца, вытянув шею, чтобы видеть поверх голов. Раздался медленный, хриплый стон, исходящий, казалось, откуда-то из-под земли. И ровный слабый отсвет от колдовских камней в недрах портала неожиданно потемнел. Затем камни ярко вспыхнули и вновь потускнели. Затем еще раз и еще. Смотреть на это было жутко. Варвара вновь пробрала холодная дрожь. Отсветы еще раз, слабо, словно нехотя, мигнули. И затем портал погас. На котловину пала тьма, разгоняемая лишь светом факелов. «Что это было?» – в непритворном ужасе спросил один из охранявших кемерийца людей в сером. «Лишь боги знают», – проговорил старший ассасин. Какое-то время он со страхом смотрел в сторону котловины, затем обернулся к Конану и с угрозой произнес. «Ну, у нас мало времени! Что ты делал в пещерах?» «Мало времени!» – зарычал Конан. «Да у вас его вообще нет! Вы хоть понимаете, что происходит?» Кемерийца трясло. «Ты глупец, слуга короля! Тупая марионетка! Ты даже не подозреваешь, куда вы влезли! Это никакие не пещеры! Это древняя крепость! Цитадель людей будущего или проклятых демонов! Бешеных ублюдков родом с небес! Твои коллеги, проклятые глупцы, нергалье дерьмо! Исполняя волю твоего поганого короля, обезумевшего от жажды власти, засранца, разбудили одного из них!» Один из конвоиров ударил его в ребра, и Конан зашелся в хриплом кашле. «Глупцы!» – прохрипел он, перхая и давясь. «Сюда нужно огонь, а не экспедиции! Вам не ждать нужно, а завалить эту проклятую дыру! Всю гору на нее обрушить! Эта тварь идет в наш мир, и вы не сможете ее остановить! Она уже убила весь ваш отряд, посланный за мифическим оружием!» «Молчать!» – крикнул ассасин. «Ты мне истерики тут не разводи, варвар! Из-за оскорбления короля ты сполна ответишь!» Он замолчал, закусив губу. Глаза его бегали, он напряженно что-то обдумывал. К ним подошел капитан, держа шлем на сгибе руки. Голова его была гладко выбрита и поблескивала в свете факелов. Мясистые щеки и широкий лоб прорезали морщины страха и беспокойства. «Что это было, господин?» – обратился он к старшему из серых. «Почему погас свет?» «Я знаю не больше вашего», – мрачно ответил королевский посланник. «Понятно», – вздохнул офицер. «А что у вас с этим?» – он кивнул в сторону Конана. «Глупцы!» – хрипло простонал варвар. «Вам бежать надо! Сейчас же! Неизвестно еще!» Конвоир снова ударил его в ребра, и варвар замолчал. «О чем он говорит?» – поинтересовался капитан. «Я пытаюсь разобраться. Пока ждите!» – ответил королевский убийца. «Время идет!» – недовольно проговорил офицер. «Мы все ждем! Но чего?» «Мы не можем действовать слепую!» – холодно ответил ассасин, словно возобновляя давний спор. «Послушайте, мы ждем уже слишком долго!» – нахмурился командир легионеров. «Разведчики все не возвращаются! Они ушли через полстражи после полудня, почти сразу, как мы сюда добрались! Сейчас уже село солнце, а мы ждем! Чего?» «Ребята уже бы вернулись! Что-то случилось! Возможно, мои люди нуждаются в помощи! Нужно идти туда!» «Если они вошли туда внутрь, то они уже не вернутся!» Начал было Конан, но старший ассасин оборвал его. «Молчать, северная собака!» Затем он повернулся к Центуриону и убеждающим тоном начал говорить. «Послушайте, Центурион, поймите, это атака на неизвестный укрепленный пункт. Я не могу тебе всего рассказать, я и сам толком ничего не знаю. Кроме того, это может быть слишком опасно, понимаете? Слишком!» «Да кому ты говоришь об опасности? Ты, шпынь штатский!» Побагровев вспылил офицер. «Мы панцирная пехота! Мы на шемитской границе колесницы на раз заворачивали! Одна стуранская конница бегала! Мы аквилонских рыцарей из замков выбивали! Не тебе, нас опасностями пугать!» «Вы ответите за свое оскорбление, Центурион!» – скинул голову ассасин. Голос его зазвенел. «Сейчас нельзя туда идти! У нас нет информации!» «А как же этот?» – Центурион указал в сторону кемерийца. «Почему вы до сих пор ничего из него не выжили? Может, он расскажет, что творится внутри пещер?» Он хотел еще что-то сказать, но его прервал какой-то непонятный звук. Центурион, ассасины и кемерийц озадаченно обернулись. Звук исходил от входа в гробницу и оттого казался особенно пугающим. Солдаты, находящиеся в каменном колодце, тоже услышали его. Все затаили дыхание, прислушиваясь. Какое-то время было тихо, затем звук повторился, хлестнув по напряженным нервам. И сразу из передних рядов центурии закричали: «Это там, у входа! Это человек!» «Что такое?» – напряженно прошипел центурион. Он надел шлем на голову и поспешил туда. «Там человек! Человек! Я слышу стоны! Это кто-то из наших!» – закричали в шеренгах. «Оставаться на местах!» – зарычал центурион. «Огня сюда! Второй десяток, живо! Взять факелы, проверить вход! Остальные на местах!» Он прошагал через шеренги солдат, остановившись в середине колодцеобразной котловины. «Что там происходит?» – зло пробормотал старший ассасин. «За ним!» – приказал он своим помощникам. «А как с пленником-то?» – проговорил один из них. «Ниргал, побери!» – выругался ассасин. «Ладно, берем с собой!» Они прошли через ряды солдат, догнали Центуриона и десятерых легионеров, осторожно продвигающихся по каменному дну скального колодца. Еще 10-15 шагов, и они приблизились к чернеющему, словно челюсти гигантского чудовища, провалу входа в демоническую крепость. Отблески огня от факелов играли на металлических гранях портала. Звук вновь повторился, и стало ясно, что это надрывный стон тяжело раненого человека. Солдаты подняли факелы, капитан, обнажив меч, шагнул под своды прохода. Старший ассасин тоже вытащил меч, но дальше входа не пошел. Варвара при виде торчащих из мощных грубых контрфорсов, жутких шипов, заржавленных цепей и неестественно огромных металлических панелей стен вновь начала бить крупная истерическая дрожь. Кемериец, чувствуя к себе отвращение и стыд, дрожал, как перепуганное животное. Живое пламя факелов заплясало на металлических контрфорсах, отразилось на гладкой поверхности погасших волшебных кристаллов. Затем Центурион воскликнул: «Вижу! Это кто-то из разведчиков!» Факельный свет качнулся, озарив апокалиптический ход дальше в глубину. В шагах в 15 от входа лежал легионер в изорванном плаще. Солдаты бросились к нему. Лежащий был каким-то коротким, как будто он был карликом. Кон всматривался в лежащее тело, а потом понял: у легионера не было ног. Легионеры, подбежав к своему товарищу, отшатнулись в ужасе. Вместо рук, защищенных мощными железными наручами, вниз свисало какое-то невообразимое месиво из разможженного мяса, ошметков переломанных костей и дьявольски перекрученных обрезков железа, впившихся в плоть. Ног у солдата не было от середины бедер, были лишь почернелые, ровно срезанные обрубки, покрытые черной коркой, спекшейся от жара плоти. На животе легионера чернела обожженная дыра, прожегшая пластинчатый доспех насквозь. Конана поразила еще одна деталь. На солдате не было шлема. Его лицо, искаженное мучительной болью, было молодым, а волосы были жуткого серо-седого цвета. «Ниргал, побери!» – зашипел ассасин. «Что во имя богов оставило такие раны? Они же насквозь! Подождите, ему сейчас нельзя воды! Вы убьете его!» Капитан кивнул. «Вижу! Проклятие, надо губы ему смочить, чтобы хоть как-то ему облегчить!» Полив водой из фляжки на ладонь, он смочил влагой почерневшие, запекшиеся губы солдата. «Выносим его! Только осторожно, ребята! Как он еще сумел ползти с такими ранениями?» «У него раны обожжены!» – проворчал Конан. «Что-то прижгло ему раны так, что он не истек кровью!» Капитан кивнул и склонился к умирающему. «Лика! Лика, старина! Держись! Скажи, кто тебя так? Вы попали в засаду? Тебя пытали? Скажи!» Раненый судорожно хрипел, отхаркивая кровавые сгустки. «Смерть!» – прохрипел он. «Смерть! Красные огненные копья и огненные стрелы! Они рассыпаются осколками! Они жгут! Жгут! Боги! Это черный бог! Он был там!» «Что?» – склонился к нему королевский посланец. «Яростный бог! Этот... он идет! Он идет за нами! Всех убил! Бегите! Он идет!» Он вдруг надрывно закричал, дернулся и затих. По грязной, измазанной щеке его потекла струйка крови, черная в свете от факелов. «Умер!» – тихо произнес капитан. Затем в упор посмотрел на стоявшего перед ним королевского ассасина. «Ну, что теперь будем делать?» Тот замялся, затем после долгой паузы, запинаясь, произнес. «Не знаю. Мне нельзя. Там что-то есть. Надо...» Капитан пристально и презрительно смотрел на него. «Вы не понимаете, офицер!» Взорвался посланник тайной канцелярии короля. «Вы даже не представляете, о чем идет речь! И не равняйтесь на ваши заслуги! Они здесь ничто! Эта опасность, она иного рода, чем аквилонские рыцари и шемитские колесницы! Сверхъестественного рода!» «Что?» – зарычал Центурион. «Ты что несешь, посланник?» «Нет!» – начал было ассасин. «Это не...» Но договорить ему не удалось. Неожиданно под землей возникла какая-то неразличимая вибрация, Какое-то высокочастотное ноющее дрожание, от которого у кемерийца волосы на затылке встали дыбом. А затем вдоль стен коридора к выходу с бешеной скоростью понеслась волна ослепительного света. С воплями побросав оружие, люди закрывали лица ладонями, пряча глаза от режущего света. Кемериец, пригнувшись, судорожно зажмурился. Этот мерзкий, отравляющий разум, неестественный свет был ему уже знаком. Полуослепленные люди, борясь с плавающими в глазах цветными пятнами, ошалело моргали, осматриваясь по сторонам и ища на земле оброненное оружие. Пошатываясь, отступали назад, туда, где, присев и выставив копья, укрылись за щитами шеренги легионеров. Старший королевский посланник, первым отошедший от светового удара, закричал каким-то надтреснутым голосом: «Назад! Отойдите от прохода! Отойдите! Быстрее! Назад!» Все подались в сторону выхода из ущелья и побежали к шеренгам солдат. Конвоиры оставили варвара, но он вместе со всеми бежал прочь от сияющего неживым светом портала. Они успели забежать за щиты первой центурии. А затем что-то возникло в глубине освещенного прохода. Какая-то огромная черная тень. Мрачный, грузный силуэт, похожий на человеческий и в то же время отвратительно отталкивающий. Неземной свет в проходе погас, но взамен его из тьмы раздались неторопливые тяжелые шаги, переходящие в громкий быстрый топот. Грохот, словно стук металлических подкованных сапог, быстро, быстрее, чем мог бы бежать человек, приближался к замершим в ужасе людям. Затем его перекрыл яростный страшный рев. Он появился неожиданно, возникнув из входа в кошмарное подземелье. Огромная уродливая тень в неверном свете факелов, казавшаяся еще более громадной. Конан изо всех сил стиснул зубы, чтобы не закричать. Он узнал эти гороподобные плечи и массивный бочкообразный торс. Древний, измененный воин, разбуженный неосторожными искателями древних артефактов, пришел в мир живых. Вынырнув из зева черного тоннеля, чудовищный гигант, не останавливаясь, бросился вперед на шеренги легионеров. Древний воин перемещался так быстро, что с трудом можно было различить его движения. Только теперь страж гробницы был покрыт огромной броней, превращающей его в неуязвимую самоходную башню. Покрывающие все тело толстенные латы облегали стража, словно панцирь жука, не оставляя открытыми ни дюйма плоти. Громадные, размером почти в половину чудовищного тела наплечники, укрывали титанические руки почти до локтя, перекрывая тяжелые наручи. На массивной керасе, прикрывающей гигантский торс, был вырезан отвратительный рогатый демон, а голова была закрыта глухим шлемом со странными трубками, выходившими изо рта массивного наголовья. В глазницах шлема билось адское рубиновое пламя. На ноги демона были надеты странные поножи, плиты брони которых были выполнены так, что ноги исполина, казалось, не сужались к щиколоткам, а словно разбухали в стороны, становясь чем-то вроде основания нерушимых колонн. За спиной стража были прицеплены какие-то трубы, возвышающиеся над его плечами почти до макушки шлема. В огромных лапах, одетых в массивные латные перчатки, демон держал что-то вроде громадных сабель, у которых вместо клинка была толстенная полоса металла с продольной прорезью посередине, в которой быстро вращались лезвия с краями из бритвенно-острой стали. А к эфесам откуда-то от пояса чудовищного монстра тянулись подобие кольчато-сегментчатого, отблескивающего металлом щупальца. Самым удивительным было то, что лезвия этих сабель словно пылали, купаясь в языках дымно-оранжевого пламени и разбрызгивая при вращении капли жидкого огня. Демоническое оружие грозно рокотало. Капитан успел лишь хрипло заорать: «Приготовиться!» И в этот момент яростно рычащий демон, неимоверно быстро, размахивая своими огненными мечами, врезался в передние ряды кафитов. Это было словно кровавый всплеск. Яростный рев монстра потонул в воплях перепуганных солдат. Затем рокот демонических саблей или мечей перешел в надсадный яростный визг. И вся котловина потонула в криках ужаса и боли. Врубившись в передние ряды, стоявшие в устье ущелья роты, демон распорол ее, как лемех плуга распарывает борозду в теле земли. В воздух взлетели россыпи кровавых брызг и изорванные ошметки окровавленной плоти. Факелы дрогнули и заметались, превращая ужасную апокалиптическую сцену в безумный хоровод искаженных теней. Отчаянные вопли погибающих солдат, непрекращающийся лязг металла, надрывный визг демонического оружия и хриплый рев демона, отражаясь от стен, создавали безумную какофонию бушующей смерти. Все же кафийские легионеры были отменными солдатами. Они не зря считались стойкой пехотой. Легионеры пытались как-то отбиваться от чудовищного воина. Но остановить обрушившееся на них кровавое безумие не могло ничто. Все сопротивление кафитов было просто бессмысленно. Удары мечей и копий не оставляли не то что ран на теле монстра, они не могли даже оцарапать его броню, и он вообще не обращал на них внимания. Демон же, несмотря на свои огромные размеры и массивное телосложение, двигался невероятно быстро. В несколько раз быстрее, чем когда он сражался с кемерийцем. Его толстенная броня, словно вместо того, чтобы угнетать, прижимая своей чудовищной тяжестью к земле, казалось, только наполняла демона новыми силами. Более того, бешено кружа вокруг себя своими огненно вращающимися пилами-саблями, страж время от времени чудовищно прыгал, покрывая за один такой прыжок не менее 30 шагов. В такие мгновения по его броне пробегали сине-зеленые молнии, а из тубусов за его спиной вырывались столбы раскаленного газа. Огромное тело одной своей массой давило солдат в металлических панцирях, словно жалких букашек. Чудовищные клинки, весившие, наверное, сотню фунтов, в его руках летали так, что видны были только размытые огненные силуэты. Кемерийц видел, как монстр одним взмахом своего воющего огненного оружия разрубил сразу троих солдат пополам, вместе с доспехами и щитами. Преимущество кафитов в количестве тут не играло никакой роли. Демон просто косил солдат своим ужасным оружием. Косил, как траву. Прошло всего несколько мгновений с того момента, как чудовищный воин вырвался из черного зева и бросился на легионеров. Но почти вся центурия, стоявшая в устье ущелья, была перебита. Оставшиеся бросились назад, увлекая за собой всех, кто был возле нагромождения камней между котловиной двором и удлиненным ущельем. В каменном колодце остался лишь демон и ужасающие огромные завалы изувеченного, искромсанного и обожженного мяса вперемешку с порубленным металлом. Все, что осталось от центурии, почти 60 человек отборных солдат. Кафиты были одними из лучших солдат во всей Хайбарии. Но видя ужасающую и почти мгновенную гибель их товарищей в этом безумном кровавом вихре, они утеряли свою стойкость. Их дух был сломлен, и они побежали. Чудовище скинуло руки вверх, подняв над головой ракочущие цепные клинки, и во всю мощь своих легких проревело ужасающий, рычащий, шипящий клич, какие-то пугающие древние слова, и разразилось жутким, инфернальным, демоническим хохотом. Затем на его броне выдвинулся непонятный металлический кронштейн, на котором было закреплено странное металлическое тупоносое бревно длиной с тела человека. А после этого чудовищный и измененный показал, что его дистанционное оружие так же ужасно, как и огненные цепные мечи-сабли. С ужасающим свистом металлическое бревно сорвалось с кронштейна и, оставляя за собой расширяющийся столб огня, с безумной скоростью полетел вперед и вверх над головами невольно пригнувшихся людей. За считанные мгновения, пролетев все ущелье, оно врезалось в скалы и с чудовищным, оглушающим звуком лопнуло, разбрызгивая потоки все сжигающего пламени. Земля содрогнулась, сами скалы заколебались, а затем рухнули вниз, закупоривая выход. Демонический взрыв вызвал настоящую лавину, безжалостно закрывая единственный путь к спасению. Расширенными глазами люди смотрели на этот камнепад, пока в голове каждого не зажглась оглушающая мысль. Они заперты с неуязвимым, неумолимым, беспощадным демоном, который между тем с новыми раскатами сатанинского хохота с обманчивой неторопливостью пошел на них. На ущелье обрушился хаос, паническое безумие, освещенное метущимися светом факелов. Солдаты бросились к каменной баррикаде, сбивая друг друга с ног. Яростно, как бешеные собаки, кидались на всех, кто мешал им пробиваться вперед, в тщетной надежде как-то перебраться через завал и вырваться из этого кровавого кошмара. Панические крики обезумевших людей, надсадные хрипы затаптываемых рвали уши. В круговерти крови и черно-оранжевых теней все распалось, превратившись в безумный хоровод смерти. Королевские ассасины, бросив Конана на произвол судьбы, сбившись плечо к плечу, слитным отрядом метнулись к демону. Они были великолепными бойцами, вероятно, одними из лучших воинов Запада Хайбарии. Но то, что они были лучшими, демон, очевидно, просто не знал. Он небрежно, мимоходом, смахнул их несколькими ударами и вновь устремился убивать жалких людишек, бессильных перед ним, более чем крысы, бессильны перед матерым волкодавом. Конан, ничего не соображая и поддавшись обуявшему всех ужасу, метался вместе со всеми. Но несущая толпа обезумевших людей отшвырнула его в сторону, и кемериец рыбкой метнулся за огромный камень, отгородившим его словно щитом. Тьма уже полностью накрыла страшное ущелье, лишь неровный дергающийся свет поредевших факелов, дрожащих руках, обезумевших от страха людей, бросал неровные метущие отсветы на каменные стены. В воздухе повис непрерывный панический вопль. Вокруг кипела яростная, безумная резня. Монстр метался в кипящей людской толпе, рубя и кромсая легионеров. Его ужасные мечи визжали и завывали, разбрасывая языки жидкого, текучего огня. А сам он все чаще разражался своим громоподобным хохотом, явно упиваясь и наслаждаясь проливаемой им кровью. Несчастные люди были накрыты волной животного ужаса. Они метались по ущелью, не находя выхода, спотыкаясь и падая, вопя, бросая оружие и топча друг друга, убивая и калеча своих бывших соратников. Все ущелье было усеяно изрубленными, изувеченными телами, и по центру теперь шел ужасающий, окровавленный, обожженный, дымящийся вал из трупов. Кемериец, спрятавшийся за камнем, понимал, что если он хочет выжить и выбраться из этой передряги, то должен взять себя в руки. Ему надо было выбираться отсюда, не привлекая внимания и держась подальше от демона, который, судя по всему, был слишком занят обезумевшей, стремительно редеющей толпой. Однако выбраться через узкий входной проход, заваленный каменными глыбами, через которые лезли, давя и топча друг друга, обезумевшие солдаты, в напрасной надежде спастись, было почти невозможно. Значит, у него есть только один выход, как нельзя более подходящий для него, выросшего в горах Кемерии. Если он пробьется к стене, то вскарабкаться вверх по потрескавшемуся древнему камню будет возможно, даже сейчас, когда он утомлен и изранен. И тут, сквозь грохот и крики бойни, он услышал дробный звонкий цокот. Кемериец обернулся, и это бежали пауки. Те самые металлические, сверкающие сине-стальным блеском, живые и неживые одновременно статуи. И на их спинах стояли уже знакомые ему трубчатые установки, изрыгающие огонь. Их металлические лапы дергались быстро, но ломанно, как у марионеток, которыми управлял бешеный кукольник. Словно поток лавы текли они по ущелью. Стремительно несясь к демоническому стражу, они заливали все перед собой и вокруг себя жидким огнем. И если какой-нибудь смельчак еще мог спрятаться от бешено жужжащих мечей демона в груди трупов, то выжить в этой огненной купели было просто невозможно. Стальной галоп железной кавалерии смертной дробью загрохотал в ушах северянина. Конан развернулся и бросился бежать. 50 шагов, отделявших его от стены ущелья, кемериец пролетел вихрем. Варвар, резко подпрыгнув, повис на стене, зацепившись за растрескавшиеся выступы. Хрипя от напряжения и задыхаясь, он, не обращая внимания на ноющие, буквально трещащие мышцы, карабкался вверх. Он полз по высокой стене ущелья, то и дело оглядываясь вниз. В каньоне, освещенный светом угасающих факелов и новым огнем от стальных пауков, все еще были перепуганные легионеры. Все дно ущелья было усеяно изуродованными трупами. Живых осталось не более половины когорты, и они уже превращались из безумной, одержимой животным страхом толпы в жареное мясо. Крики заживо сгораемых людей могли ужаснуть самого черного некроманта. Тошнотворный запах паленого начал подниматься вверх из ущелья, обжигая ноздри кемерийца, и к нему присоединился смрад раскаляющихся камней. Оглянувшись еще раз, Конан увидел в ущелье, залитым пламенем, черную фигуру демона, восседающую на металлическом пауке. Воздев руки, страж крепости триумфально, оглушающе взревел. А затем чудовищный всадник понесся ко входу в свою цитадель. На ходу из его брони с пронзительным свистом выдувался какой-то сизый газ, холодней, чем самые лютые стужи Нортхейма. И пламя, окружающее его, не могло обжечь демонического воина. Вслед за ним стальной волной понеслись остальные монстры, раскаленные пеклом так, что их железные тела уже начали багроветь. Ущелье, залитое адским огнем и заполненное изуродованными, сгоревшими трупами, напоминало филиал преисподней. Жар, поднимавшийся снизу, заставлял тлеть одежду на кимерийце. Сжав зубы, подстегиваемый болью от в прямом смысле слова подгорающего зада, Конан удвоил усилия, наращивая скорость подъема. Кимерийц карабкался по растрескавшейся скале, пока наконец не перевалил свое тело через стену чашеобразной долины и немедля, напрягая оставшиеся силы, побежал прочь. Когда он отбежал примерно на 2 мили, он услышал сзади грохочущий звук и обернулся. Утесы башни проклятой крепости дрожали и колебались. Они раскачивались, как мачты корабля в шторм, а затем обрушились, но не вниз, а в стороны, словно некто могучий, превышающий своей мощью всех хайбарийских богов, раздвинул их. Волна землетрясения швырнула кимерийца на землю. Казалось, весь горный массив сейчас расколется и раздастся в стороны, выпуская нечто. И вот в небо из проклятого подземелья ударил столб призрачного света. Неживое пламя протянулось от земли к небесам. И внутри него, словно в канале, медленно рос, величественно и неостановимо, огненный столб, увенчанный какой-то конической темной массой. По мере его роста нарастал дрожащий, жужжащий звук, стремительно переходящий в оглушающий рев. Вибрирующая, нарастающая какофония ввинчивалась в голову, казалось, дробя сами кости. Заорав от дикой боли, кимерийц упал на землю изо всех сил, зажимая уши. Гигантская же огненная колонна поднималась вертикально вверх, словно колесница богов, покидающих землю. И когда это вошло в облака, над ущельем из основания призрачного столба вспыхнуло ослепительное белесо-лиловое сияние. Оно растекалось и расширялось, безмолвно поднимаясь вверх, обманчиво медленно, но на самом деле неописуемо быстро. Белый свет залил ущелье. Пустыня вокруг осветилась, словно над ней взошло новое солнце. Свет ослеплял и обжигал. Полуослепший варвар, закричав, зажал глаза ладонями. Вокруг краев ущелья звились огромные клубы дыма, взметывая вверх пыль, гравий и огромные глыбы камня. Оглушительный грохот вдавил кимерийца в каменистую землю. Затем поверх него прокатилась еще одна невидимая волна. Легкие варвара словно сжало стальными тисками. В ушах застучали молоты, из носа и ушей хлынула кровь. Кимерийц силился вздохнуть, но воздуха вокруг него не было. Какое-то время варвар лежал неподвижно, слушая, как вокруг падают поднятые в воздух вихрем мелкие камешки и шуршит летящий песок. Затем он поднялся на ноги и оглянулся. Он с трудом мог стоять, его трясло. Кожа на лице была обожжена так, что на ней сдувались пузыри. С неба, подобно падающим снежинкам, сыпались мелкие хлопья пепла вперемешку с медленно оседающим песком. Огромный кусок горного массива, не меньше мили в поперечнике, ушел в землю, образовав гигантскую впадину в земной тверди. А из нее прямо в звездное небо поднималось огромное, не меньше 1000 локтей в высоту, густое, уродливо-тошнотворное грибовидное облако, закрывающее ночное небо. Конан расширенными глазами смотрел на это безумие, затем повернулся и вновь бросился бежать.